Средства отпущены, Федор Петрович. Вспоминаю, как сам в первый раз уходил я вот так же в безвестную с Василием Михайловичем. Строг он был со мной. Я чуть было не подал ему в Петропавловске рапорт об увольнении. Пока шел вокруг света, клял своего капитана, а вот нынче вспоминаю с благоговением. Литке задумался. Невельской знал, что судьба его учителя нерадостна. Ученый, практик, отважный моряк и путешественник. Литке всей душой стремился к научной деятельности. Царь превратил его в воспитателя своего сына, строго заметив однажды, что это дело тоже научное и важнее всяческих экспедиций. Много зим Литке прожил во дворце в комнатах Константина, окруженный почетом, но лишенный возможности заниматься исследованиями. А летом он бывал с Константином в плаваниях. Всю свою огромную энергию Литке не мог потратить на воспитание царского сына. Литке переписывался с учеными всего света. Стремясь к научной деятельности, он организовал Русское географическое общество. Но, кроме того, он полагал, что и во дворце может стать исследователем, и с этой целью вел подробные записи. Ежедневно под вечер он заносил в свой дневник заметки о Константине, самом Николае и всех членах царской семьи, делая это с такой же тщательностью, с какой прежде, во время своих экспедиций, описывал моллюсков, рыб, медуз и морские водоросли. Литке верил, что со временем эти записки будут важным историческим документом, летописью царствования Николая. Но все же от этого занятия он часто испытывал странную тоску, словно жил не во дворце, а в темнице. Описывать жизнь моллюсков и морских водорослей было гораздо интереснее. Он смутно сознавал, что царь властно подчинял его талант ученого, не давая ему развиться, превращая адмирала Литке в лицо светское и придворное. Нужны были все терпение, дисциплинированность и аккуратность Федора Петровича, чтобы подавить свои настроения и продолжать официальные занятия. Литке был человеком своего времени. У него не было ни сил, ни убеждений, чтобы порвать со двором. Почет льстил ему. Но сейчас, осматривая Байкал, уходящий в кругосветное плавание, он с болью почувствовал, что бросил в угоду двору великое дело. И вот сейчас он даже без должности. Он завидовал этим молодым офицерам, уходящим на подвиг. На глаза Литке вдруг навернулись слезы. А я, дорогой Геннадий Иванович, вдруг обнимая капитана, тихо сказал он ему на ухо, отставлен, кажется, совсем. Да-да, именно, как я вам уже говорил, как старый брошенный блокшкиф. Федор Петрович, дорогой наш, какая чушь! Да вы еще полны сил! Вас весь ученый мир знает! Литке на самом деле не выглядел сейчас стариком. Его огромная лысина, голая как колено, прикрыта адмиральской фуражкой, а лицом молодо. Оно всегда молодело на морском ветру. Ну, так все отлично. А Гейден нагнал на вас страху. Ну, что же делать? Смутно в Европе, время такое. Граф Гейден всегда учит нас патриотизму. Литке смел так шутить, с графом он на дружеской ноге. Все эти дни перед уходом в плавание все напоминали Невельскому, что надобно быть поосторожнее. Просили следить за экипажем и офицерами. Меншиков сказал на днях, что может вспыхнуть война с Англией, и что надо все время иметь это в виду, так как Байкал, судно военное, везет не только муку и сукно, в трюмах артиллерийские орудия и запасы пороха для Камчатки. Англичане прекрасно знают, как и чем снабжается Камчатка, и что означает, если брик идет туда из Кронштадта. В случае войны брик может быть захвачен. Адмиралы советовали встать в Портсмуте на дальнем рейде и осторожно узнать сначала, нет ли разрыва отношений между Англией и Россией. Там всегда такая масса судов, что поначалу на вас никто не обратит внимания, — уверял Литке. Все пугали французской революцией, отзвуки которой могли вспыхнуть в любой стране. Особенно отчетливое наставление, как соблюдать честь русского флота, дал граф Гейден. Он спросил, доволен ли капитан-лейтенант офицерами. — Да, вполне, ваше высокопревосходительство. — А командой? — Невельской ответил, что доволен вполне. — Вас не беспокоит, что в команде есть трое штрафованных, отправляемых в Камчатку за дурное поведение? — Нет, я сам выбирал, в том числе и штрафованных. Кроме того, штрафованные часто оказываются хорошими матросами. Большая часть команды — матросы, набранные мной из экипажа «Авроры» и других судов, как вы знаете, с которыми я служил и знаю их. У вас на судне 20 человек мастеровых, отправляемых на Камчатку. Без надобности не спускайте их в европейских портах на берег. Также не давайте увольнения в Саутгемптоне штрафованным и матросам нерусского происхождения, особенно полякам. Увольнение на берег в Англии получат у меня лишь матросы лучшего поведения. Гейден знал, что офицеры брига надежны. Барон Гейсмар и Грот плавали с Литки и его высочеством. Хализов и Попов — штурманы, скромнейшие оба. Примечание. Хализов Александр Антонович, мореплаватель и путешественник. В 1853-1854 годах старшим штурманом на фрегате «Паллада» совершил четвертое кругосветное путешествие. Гончаров описал его в книге «Фрегат «Паллада» под прозвищем «Дед». Петр Казакевич тоже с «Авроры», друг и правая рука капитана. Юнкер-переводчик, князь Ухтомский, ну, вне сомнений. Но все же нужна строгость и внимательное наблюдение за офицерами в иностранных портах, особенно в Копенгагене и Саутгемптоне. Известен случай. Моряки пили за Французскую республику. «Пройдете Европу, — говорил Гейден, — там будет спокойней. Там Рио-де-Жанейро, Вальпараисо. Меньше говорили о переходе через океан и вокруг Горна. Меншиков и Гейден напоминали, что «Байкал» — единственное наше военное судно, которое в этом году зайдет в Англию. Единственное правительственное судно, которое за последние 2 года идет на Камчатку. Что все отношения с Европой прекращены, кроме официальных. Что границы, по сути, закрыты. Поездки частных лиц отменены. Что вот-вот может вспыхнуть война. Что нам, кажется, придется вмешиваться в австрийские дела. Что войска уже двинут их границы. Это насторожит Англию. Невельской отвечал, что из-за паровой шлюпки он поедет на доке в Лондон. «В случае чего ответственность лежит на вас», — предупреждал Меншиков. «На вас лежит тяжелая ответственность», — сказал Гейден еще вчера у себя в инспекторском департаменте и добавил, смягчая свою строгость, «а, впрочем, Бог милостив». И при вовремя взятых мерах будем надеяться, что все обойдется благополучно. Подошли Гейден и Казакевич. — Геннадий Иванович, — сказал Гейден, — господа офицеры, еще раз скажу вам, дорогой мой Геннадий Иванович, перебивая графа, продолжал свои наставления Литке, что когда станете производить исследования, особливо там, куда рветесь и где до вас еще никто не был, то помните, что несколько слов к пояснению сухого шканичного журнала составили бы в общей сумме неоценимый запас сведений. Тысячи вахтенных журналов, писанных нашим братом, пропадают без всякой пользы из-за своего формального, сухого перечисления самых обыкновенных явлений. Примечание. Шканичный журнал — вахтенный журнал. Тряся сидеющей головой, Литке стал прощаться. Он поцеловал Невельского. Одно лишь огорчало адмирала, что Невельской рвется к решению политических вопросов и не хочет заняться на Востоке неторопливой и основательной чисто научной деятельностью, подобно Крузенштерну, Беллинсгаузену и другим ученым старшего поколения. Это было неприятно Литке, и он беспокоился за судьбу пылкого ученика. Он не понимал теперешней молодежи, которая не хотела жить так, как требуют условия времени. И он советовал Невельскому действовать осторожно не только в Европе, но и на Востоке. Адмиралы простились, перешли на пароходик «Фонтанка». Из высокой трубы, торчащей чуть не вровень с мачтой, повалил дым, машина заработала, раздался свисток, и адмиральская фонтанка, оставляя за собой полукруг пены, быстро пошла от Байкала. Литке и Гейден ушли в Петергоф. А на другой день к Байкалу подошел пароход «Ладога». Сухой и высокий князь Меншиков поднялся по парадному трапу. Команда и офицеры выстроились на палубе. Капитан встретил князя рапортом. — Жаворонки запели? — спросил его Меншиков. Жаворонками во флоте назывались боцманские дудки. Когда на спущенном судне раздавался их свист, весна начиналась для моряков. «Покажите мне, за что я плачу деньги финским судостроителям?» — бубнил князь. Меншиков с видом знатока обошел корабль, постукивая время от времени пальцами по обшивке палубных надстроек. «Инструкцию получили?» — спросил он, оставшись с Невельским в каюте. «Так точно, ваша светлость?» «На опись заливов и бухты юго-восточного побережья?» Речь шла об инструкции, которую Невельскому дали в главном морском штабе. В ней ни словом не было упомянуто об описи Амура. Но Невельской надеялся, что Муравьев исхлопочет ему право исследовать устье реки. — Я надеюсь также побывать южнее, — твердо сказал он. — Люди стремятся в кругосветное за выслугой. «А вам нужда в такую даль идти за разжалованием?» — полушутя ответил Меншиков. «А помнишь, я тебе жаловался, что у меня все время болели лошади?» — дружески заговорил князь. «Невельской все это уже слышал. Ты видел когда-нибудь на бегах моего громобоя?» «Так точно, ваша светлость», — отвечает Невельской. «Прекрасная лошадь. Ваша светлость немного заикается, Невельской. Ну, я все знаю. Знаю и сочувствую тебе. Понял тебя отлично. То, что ты говоришь, хорошо. Но помни, что мы назначили тебя не учредителем географического общества в Камчатку, а командиром кругосветного корабля. В Петропавловск ты должен доставить провиант и пушки. Люди там вечно голодают, как уже у нас повелось повсюду на Крайнем Востоке. Климат там жесток, требует особых сил от человека. Ведь мы за эту нужду и голод платим там чиновникам лишними чинами и деньгами. Простой матрос от голода там мрет, а чиновник за это считается героем и получает наградные. Невельской ответил, что был на мануфактурной фабрике, смотрел, как прессуются материи и шитые изделия для транспортировки. Он не стал говорить, что его надоумили купцы и шкипера в Кронштадте. Тогда явился на склады и заявил, что у них должен быть пресс. Вахтеры прежде клялись, что нет такого, но пресс нашелся, и нашлись хорошие рогожи. В Кронштадте предупредили, что на складах обмеривают и обвешивают. Даже сам адмирал Фадей Фадеевич советовал все проверять, не веря слову. Мне нужно было определить пространство в кубической мере, знать вес груза и вычислить центры, чтобы нам не хватить горя в океане. Я не мог на приемку груза назначить никого из офицеров. Они были разосланы мной повсюду и наблюдали за приготовлением вещей на верфях, а также в Колпино, в Петербурге и Кронштадте. Ижорские заводы изготовляли инструменты по списку. Капитану некогда. Привыкли к этому. Почтенные вахтеры этим пользуются. А после при сдаче несчастный капитан, попавший к ним в лапы, разделывайся. Вот их пословица. Ведь это в Камчатку и в Охотск. У них всегда сардонический ответ. Вас не первого отправляем. Я им, там же люди. А седой почтенный Кригер смотрел с удивлением. Какие, мол, люди? Я же написал тебе. Неужели они не послушались? Да только с помощью вашей светлости. Комиссар Кригер и господа Авенинов и Бедрицкий потом даже благодарили меня, а я их, и мы простились с друзьями. Ну, короче, центры теперь у тебя на месте? Кстати, ты простился со Львом Алексеевичем? Он желал тебя видеть перед отходом. Никак нет, ваша светлость. Меншиков удивился. Ах, да, его не было это время. Жаль, у него могли быть важные поручения. Оставшись в салоне капитана, Меншиков сказал строго. «Ну, я объясню графу Льву Алексеевичу, что ты был по службе в отъезде, но знай, что Перовский у нас самая большая пушка». Невельской это знал. «Граф ныне присматривает и за Дубельтом», — сказал князь многозначительно, «хотя тот по случаю киевского дела и чувствует себя на вершине. Лев Алексеевич может то, чего никто не может». Странные какие-то напоминания о Льве Алексеевиче и его людях. «Причем тут Дубельт?» — подумал Невельской. «Вот личность, которая меня никогда не интересовала». «Лев Алексеевич — покровитель Даля и хочет быть покровителем Литки тоже». Примечание. Даль Владимир Иванович, псевдоним «Казак Луганский», 1801-1872 годы, русский ученый-диалектолог, этнограф, писатель, составитель знаменитого толкового словаря живого великорусского языка в четырех томах 1861-1867 годы. Географическое общество бедствует. Он намерен позаботиться о нем. Умно это, ничего не скажешь. Он бы хотел еще открыть ученые общества, да не все ученые согласны. Перовские на столбовой дороге. И я думаю, Василий Алексеевич в Хиву еще дойдет. Их направление на Азию, чем они встали Карле поперек горла. Ты учился с Бутаковым? Да, с Алексеем. Их всего 5 братьев и все моряки. Алексей Бутаков ныне исполняет поручение не менее важное, чем то, которое я назначил тебе. Это тайна. Но скажу тебе, что он будет производить опись Аральского моря. Примечание. Бутаков Алексей Иванович, 1816-1869 годы, кругосветный мореплаватель и путешественник, впоследствии контр-адмирал, в 1848 году возглавил экспедицию по проведению съемки и описи Аральского моря. Через полчаса Ладога, оставляя пену за кормой, пошла в Петергоф, белые дачи и дворцы которого чуть виднелись среди лесов на берегу. «Все пароходы идут в Петергоф, Геннадий Иванович», — как бы, между прочим, пробормотал молодой штурманский офицер Попов. «Возят адмиралов, а мы идем в кругосветное под парусами». Невельской взглянул на штурмана, но ничего не сказал. Вот тебе и первое проявление. А говорят, скромнейшие штурмана из простых. Что-то мне князь про Дубельта напомнил, — сказал Невельской своему старшему офицеру. Бог знает, как понять. Считаются наши министры как бояре, но не тем, кто ближе к государю, а у кого агенты лучше. Но почему так сказал Меньшиков? Неужели и у меня на корабле будет шпион? Весьма возможно. Кто? Офицеры, старые сослуживцы. Двое, назначенные по протекции. Штурманы? Но нет. Все мои офицеры — благородные люди. Невельской возвращался пешком из управления порта. Солнце весело сверкало на плещущихся волнах. Вдали видна стенка военной гавани, и на ней часовой с блестящим на солнце штыком. Дальше море, и там синие пенные валы. Капитан идет, чувствуя, что полон сил, добился своего, мир открыт. Надо только помнить и не упускать из памяти все заботы. Он знал, что памятлив. Литке говорил про него, что он неустанен, как машина, и точен, как часовой механизм. А родной брат — пьяница, двоюродный Никанор — служака. Мать владела большим поместьем в глуши, в гневе и горячности бывало секла крепостных. Но мать ведь мать. Только что написал ей. Она его отправила в корпус в детстве. Раннее детство прошло в той среде, среди родни простого народа. Он не собирался отрекаться от своих, но и мириться нельзя. Он знал по себе, что можно при желании всего добиться от себя и от другого. Нужна лишь цель и знание. И вот он идет, тонкий, торжественной походкой моряка на суше, легкий, и, как всегда, все думает и думает, чуть подняв голову, однако слушая советы ангелов. Человек-машина, готовый к новым бесконечным испытаниям, впитавший множество впечатлений и мыслей, пропитанный своей идеей до мозга костей. А там другие народы, другой мир. Капитан быстро взбежал по парадному трапу, звякнуло ружье часового, Казакевич взял под козырек. — Погрузка закончена. — Все готово, Геннадий Иванович, — ответил старший лейтенант. — В час пополудня прибудет его высочество, — сказал капитан. — Команду строить без оружия, в рабочей форме, никакого парада. Желание его высочества. Казакевич вытянулся, отдал честь. — Но почему же нам с вами не найти способа привлечь на свою сторону народы, с которыми встретимся? — мысленно говорил капитан, как бы прощаясь с Баласогла. — Разве нельзя сохранить им жизнь, целостность их обычаев? — Вы изучаете их языки. Они помогут и мне, и вам. А наши цели помогут им. — Катер его высочества входит в гавань, — докладывает матрос. Вахтенный мичман подбегает к старшему лейтенанту. — Катер его высочества подходит, — торжественно докладывает Казакевич, входя в рубку. Невельской и штурманский офицер раскладывали карты. «Команда строится в рабочей одежде. Офицеры впереди!» Мчится вельбот. Крен. Шлюпка чуть не черпает правым берегом. Убирают грот. Лихие гребцы откидываются навзничь. На корме рядом с рулевым офицером стоит высокий Константин Николаевич. «Ура!» — грянул экипаж. Константин поднимается по трапу. С ним адъютант. Великий князь здоровается с командой. «Здрав желаем, ваше императорское высочество!» — дружно отвечают матросы. Великий князь заметно изменился. Изменились черты лица. Они выражают гордость или властность, исполненные отдаления и отчужденности, словно настало время расплатиться за свои обиды. Казалось, ноги Константина выросли, и он смотрит на офицеров сверху вниз, на всех, кроме огромного барона Грота. Крупный нос, высокий стоячий ворот кителя, острая строгая фуражка с коротким заостренным козырьком делали его похожим на отца. И вдруг при виде своих старых сослуживцев, молодых офицеров, уходящих в дальний вояж, с этого еще юного лица как бы брызнул поток радости. На миг он перенесся в былые годы, в свои ранние годы. Да, тут все такое же. Этот отступивший в прошлый мир, оказывается, существовал, был так осязаем. Вот и матрос Подобин, который привязывал великого князя концом линя к своему поясу, когда работали на рейх. Ты, Подобин, теперь рулевой? Так точно, ваше императорское высочество! Но, несмотря на полное радушие великого князя, Невельской все время чувствовал происшедшую перемену. Казалось, не этого молодца гонял Невельской по мачтам. Не он просил когда-то и курил из кулака за гальюном. Константин теперь покровительствует. Он во многом помог и еще поможет. Осторожно и лишь в той мере, в какой это не вызывает недовольства отца. Константина нельзя просить об инструкции. Константина нельзя впутать во что-либо необычайное. У него теперь новая жизнь, мир его интересов громаден. Все знают, что его мечта — составить новый устав флота. И Невельской полагал, что нужно, конечно, и это. Константин в скором времени женится, сватовство уже состоялось. «За первое кругосветное плавание, господа!» — сказал великий князь, подымая бокал с вином в салоне при каюте капитана. — Исполнение мечты Геннадия Ивановича. Тихоокеанские мечтания, как говорили у нас на Авроре. Капитан и офицеры с энтузиазмом пили за вояж, а потом за своего покровителя. Оставшись с капитаном наедине, Константин Николаевич сказал, что в Рио-де-Жанейро следует явиться на аудиенцию к его величеству, королю Бразилии. На Гавайях стараться уверить в самом дружеском расположении короля Гавайских островов Камехамеху, который, по сведениям, является образованным человеком и будто бы огорчен тем, что российско-американская компания закрыла в его владениях свою единственную факторию. Примечание. Камехамеха во время посещения Невельским Гавайских островов там правил Камехамеха Камеамеа III. При нем была дана конституция. Независимость Гавайского королевства была признана рядом государств Европы и Америкой. 21 августа 1848 года в 3 часа пополудни назначен был напутственный молебен. Пожилой священник с сединой в бороде обошел судно, оглядел снасти, мачты, шлюпки в рострах, дежурную шлюпку. Ее тоже надо окропить. Не первое судно провожал он в далекий путь. Священник ушел вниз облачаться. На борту Байкала приехавшие из Питера друзья капитана. Тут и Балосогло, капитан генерального штаба, Павел Алексеевич Кузьмин, Константин Полозов. Приехал проводить братца Никанор с женой, он в форме капитана первого ранга. Примечание. Кузьмин Павел Алексеевич, 1819-1885 годы, штабс-капитан генерального штаба, посещал кружок Петрашевского в 1848 году. После ареста освобожден с отдачей под секретный надзор. Впоследствии генерал-лейтенант. На берегу показались экипажи. К трапу подкатила целая группа важных стариков в адмиральских мундирах. Первым взошел на палубу начальник порта Фадей Фадеевич Беллинсгаузен с адъютантом. За ним Иван Антонович Куприянов, дядюшка капитана. Он шел, разговаривая с Петром Ивановичем Рекордом, дальше Петр Федорович Анжу. Примечание. Рекорд Петр Иванович, 1776-1865 годы, русский мореплаватель, адмирал, академик, исследователь северной части Тихого океана. В 1817-1822 годах был начальником Камчатской области. Анжу Петр Федорович, 1796-1869 годы, адмирал русского флота, исследователь Арктики. В 1820-1823 годах возглавлял экспедицию для определения северного побережья Сибири. В 1827 году участвовал в Наварринском сражении. Высокий, красивый рекорд много лет прослужил на Камчатке. Анжу, известный адмирал и ученый, плавал в восточных морях. Это все были люди свои, видевшие в молодом капитане смену продолжателя своего дела. В свое время все помогали ему. Начался молебен. Священник кропил снасти, рангоут и палубные надстройки. Прошел перед гостями, офицерами и командой. Дядюшка во время молитвы, когда все были серьезны и сосредоточены, время от времени потряхивал головой и недобро улыбался, словно думал о чем-то совершенно другом. Седина его коротких волос обвисла вокруг нездорового красноватого лица. Усы седы, с неровными висящими концами, которые кажутся обгрызанными. У дяди такой вид, словно он что-то подстроил, отчего все еще схватятся за головы. И Фадей Фадеич, и все. А дядюшки многие, кто его знал, двойственного мнения. Он ученый, открыватель, участник антарктической экспедиции, бывший боевой офицер, участник сражений на Черном море, потом деятель российско-американской кампании на Аляске и в Петербурге. Он и сейчас нет-нет, да и совершит что-нибудь нужное, дельное, и в то же время рохля. Часто ссорится на собраниях правления компании, кричит бестолку. Куприянова многие считают, ну, как бы во всех отношениях человеком конченным. Здесь никто не знал, что Невельской ему приходится по матери родственникам. После молебна дядюшка, в свою очередь, благословил племянника. «Дураки!» — прощаясь и целуя Невельского, сказал он и даже всхлипнул. «Помилуйте, чем же я?» — капитан вспыхнул, возмущенный неуместным юродством дядюшки. «И двое Литки, и Врангель!» — ласково, словно убеждая капризного ребенка, продолжал дядюшка. «Шанс! Глазенапп! Васильев! Моффет! Беренц! Гейден!» «Мало что граф! Дурак! Дядя! Невельской в толк не брал! Не случилось ли что?» И это совершенно противно общей всем манере поведения. Дядя вытер платком круглое, светящееся, как на иконах, лицо. — Флот погубили, дураки! — сказал он, всхлипывая. — Экзерсициями хвалятся! — добавил он так, что все слышали. — Дураки! — А ты подумай! — А то сам! Он махнул рукой и пошел к трапу. «Аляску погубили! Всю Россию губим! Поедем, Петр Иванович, неоцененный мой!» — обратился он к рекорду. «Нет, пожалуйте в салон», — сказал капитан. «Пойдем, Иван Антонович, поднимем за отплывающих», — сказал рекорд. Куприянов вернулся. Он всем подложил свинью, первый выдал племяннику государственные секреты, которые знал. Экспедиция ходила на Амур, и они рады ее неудаче. Гаврилов больной шел, ему не до открытий было. Он помер после этой экспедиции. В 5 часов пополудни снялись с якоря, и Жора взяла Байкал на буксир и повела с малого кронштадтского рейда. Проводы, внимание, которые выказали старые почтенные адмиралы и ученые, посетившие корабль и позаботившиеся обо всем в эти последние дни, все это глубоко трогало, было как бы предвестником успешного плавания. Верилось, что теперь все благополучно, будущее ясно, покровительство и сочувствие ученых и великого князя так очевидно. Друзья провожают с надеждой и любовью. Прекрасные офицеры, команда из лучших матросов, отлично снаряженное судно. Чувствовал капитан, что сам молод, полон сил, готов гору своротить, не посрамить чести старых вояжеров, провожавших и снаряжавших его как сына родного. Байкал прошел мимо деревянных стен военной гавани и пошел в море. На стенах стояли пушки и ходили часовые с ружьями, когда бриг, подняв паруса, заскользил по глади моря, и крепость в честь отходивших в кругосветное плавание грянула из своих морских пушек. Волнение охватило капитана. Он чувствовал, что теперь заветная мечта его исполнится, чего бы это ни стоило. Азычные орудия Кронштадта грохотали из глубины гавани, из-за леса корабельных мачт, с крутого форта, похожего на скалы. Мимо проплывали каменные форты. Они появлялись из мглы моря поодаль друг от друга, мрачные серые и красные гранитные громады, то длинные, походившие на многоэтажные казармы или на крепости, построенные прямо в воде, то круглые, как башни, то похожие на многопалубные корабли. Волны с шумом подбегали к их каменным стенам. Тучи водяной пыли подымались к темным рядам бойниц, в которых виднелись жерла орудий, и Жора, давая гудки, отходила от транспорта. На ней махали шляпами и руками Ольга Николаевна и Константин Полозов, Александр Пантелеймонович, кузен Никанор Невельской I с супругой, и он не последняя спица в колеснице, и он во многом помог Геннадию. В 7 часов прошли Толбухин маяк. На траверзе левым галсом шел линейный корабль. «Аврора!» — радостно воскликнул капитан. Все кинулись к борту и подняли трубы. «Да, она! Какая красота!» «Это наша Аврора!» — говорили офицеры. Белая масса парусов, тяжелых и легких, несла громадину с сотней орудий на бортах. Живое прошлое капитана, когда-то его любимый корабль, на котором он вырос и воспитался, на котором обошел порты Балтийского, Немецкого, Средиземного морей, и не только он, на «Авроре» служил Казакевич и многие офицеры и матросы. «Хорошее предзнаменование», — подумал капитан. «Это к счастью», — подумал Казакевич. Но ничего не сказали друг другу. К ночи Кронштадт еще виднелся на поверхности моря. Заштилило. Повисли паруса. Бриг замер. И от того, что в первый день выхода в плавание, после торжественных проводов и салютов, корабль в бессилии заштилил ввиду крепости, настроение капитана вдруг переменилось так же быстро, как погода. Он вспомнил замечание своего простоватого на вид штурмана и подумал, что в Петербурге есть все современные средства мореплавания, но они не для тех, кто занимается научной деятельностью. Только на третий день Кронштадт стал исчезать. «Ну, серый, — говорил чернявый чубатый боцман Горшков молоденькому русому матросу Алехе Степанову, — теперь Кронштадт скроется, и 5 лет земли не увидишь». Матрос жалко заморгал. «Да как же так? Ведь капитан сказал, через год на Камчатку придет. Они тебе скажут, год, а пройдет ровно 5 лет. Уж ты меня слушай, я тебе говорю, теперь 5 лет земли не увидишь». Матросик с тоской смотрел на исчезающую в море полоску земли. «Правые клевершкоты обтянуть!» — раздалась команда вахтенного офицера. «Пошел, правые брасы!» — закричал боцман и с размаху хлестнул Алеху по спине цепочкой от боцманской дудки. Примечание. Кливер — косой треугольный парус, установленный впереди фок-мачты.